На другой день, рано поутру, Апальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные 10 000 и на все выражения его благодарности отвечал вопросом: «Что еще прикажете?» С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину, и «Что прикажете?» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец, привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одной пустой поговоркой. Дубровин рассказал ему о своем деле и на другой же день явился к нему стряпчий и подробно осведомился о его тяжбе, сказав, что Апальский велел ему хлопотать о ней. В самом деле, она в скором времени была решена в пользу Дубровина. Дубровин прогуливался однажды с женой и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен. «Здесь бы по-настоящему должно было построить дом», — сказал Дубровин. «Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые, и где же лучше?» На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел со своим семейством. Не буду рассказывать, по какому именно поводу Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Дело в том, что каждое желание Дубровина было тот же час исполнено. Апальский был как свой у Дубровинах и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы: «Благодарю вас, вы ко мне очень снисходительны». Анна Петровна отвечала на письмо Александры Павловны. Она не понимала ее намеков, уверяла, что и во сне не видывала никакого Апальского, что перстень был подарен ей одной из ее знакомок, который принес его дворовый мальчик, нашедший его на дороге. Таким образом, любопытство Дубровиных осталось неудовлетворенным. Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье. Никому не было известно, где и как он провел свою молодость. Знали только, что он родился в Петербурге, был в военной службе, наконец, лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. Единственный крепостной служитель, находившийся при нем, скоропостижно умер дорогою, а наемный слуга, с ним приехавший, и которого он тотчас отпустил, ничего об нем не ведал. Народные слухи были занимательнее. Покойный приходский дьячок рассказывал жене своей, что однажды, исповедуясь в алтаре, Апальский говорил так громко, что каждое слово до него доходило. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве. Признавался, что ему отроду 450 лет, что долгая эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его успокоения. Многие другие были россказни, одни других замысловатее и нелепее. Но ничто не объясняло таинственного перстня. Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, Апальский собирал травы в окрестности, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла его внимание. Она содержала в себе следующую повесть. Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели. Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией, это было при Филиппе II, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными жидами, рылся в каббалистических книгах долго, безуспешно, наконец, край завесы начал перед ним приподниматься. Тут увидел он в первый раз Донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонную, но мало-помалу стала холоднее и холоднее.